Воспитательница выводит детей на прогулку и кричит одному мальчику: «Боря, Боря, не выходи на дорогу! Машина ведь может сбить! Хорошо еще, если сразу насмерть, а так можешь и калекой остаться!» Родительское собрание. Выступает директор и говорит: «Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девчонками». Отец говорит: «Подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками». Директор говорит: «С бензопилой?»